Глава 16. В этот раз над маскирующим заклинанием Айронт постарался еще лучше. Расчеты и эксперименты над иллюзией заняли у мужа весь остаток ночи, зато теперь нам не грозило разоблачением даже отражение в зеркалах. Собственно, сейчас я и стояла перед зеркалом в тяжелой кованой раме и рассматривала собственное отражение, стараясь скрыть разочарование. Из зеркала на меня смотрел тощий юноша, не старше 18 лет, одетый в черный камзол из простой ткани с неприглядной вышивкой и штаны из плохо выделанной кожи. Прямо-таки самый заурядный клерк в начале своей карьеры. Увы, выбирать наряд не приходилось. После создания иллюзий Айронт дал нам с Винсом по стопке одежды и отправил переодеваться. Но даже ни телосложение, ни одежда заставляли меня недовольно морщиться. Парень, то есть я, был лопоух. Уши — это первое, что притягивало взгляд. Они, словно два больших паруса, торчали почти под прямым углом и чуть что краснели самым неприличным образом, обращая на себя внимание еще больше. Я была блондином. Во всяком случае, те жиденькие пряди тонких волос, что росли на голове, были светлыми. И, наверное, для того, чтобы как-то уравновесить мои уши-паруса, Айронт наградил меня большим и тонким носом, больше похожим на вороний клюв. А для полной картины украсил его бледными веснушками. Мрачно покачав головой, я повернулась боком. Ну да, как и ожидалось, в анфас взгляд притягивали уши, а в профиль выдающийся нос. Сзади скрипнула дверь, и я обернулась. В комнату вошел Айронт и совершенно по-винсовски ухмыльнулся. «Да ты посмотри на себя! Зрелище, уж не обижайся, одновременно и смешное, и печальное!» Я только вздохнула. «Не издевайся, Винс! И вообще, смотри на меня поменьше, а то я уже чувствую, как краснеют эти проклятые уши!» Он подошел поближе и обошел меня вокруг. «Знаешь...» «Пожалуй, на картежника Глиппина ты не походишь. Лучше я буду называть тебя...» «Да, точно! Фрегат Линчоус! Прекрасное имя! Тебе очень даже идет!» Я оскорбленно вскинула голову. «Фрегат? Это корабль, а не имя!» «Ну а что? Парус есть, нос есть. С кормой немного не повезло, но кто ж в суете заметит?» Я не успела ничего ответить, как раздался знакомый низкий голос. «Какой еще фрегат?» На пороге стоял мэтр Клермон Вайгаупт и взирал на нас мрачно, пронзительно и строго. «Это Маврин Брикаус, второй сын достопочтенного Корума Брикауса. К сожалению, в столице о нем почти забыли, но в свое время сей дворянин был на хорошем счету. Однако лет 20 назад он решил удалиться от дел и с тех пор проживает в своем поместье, весьма отдаленном, кстати, что нам, несомненно, на руку. Ну а молодой Маврин решил отправиться в столицу, так как наследство ему не светило, где и был замечен мэтром Вайгауптом и приближен за старание». Винсент Айронт недовольно покачал головой. «История так себе, без огонька и изюминки». «Зато правда», — спокойно парировал Айронт Вайгаупт. Я хотела было сообщить им, что мне ни выдумка, ни правда не нравится, но тут раздался негромкий стук, и дверь приоткрылась. Мы одновременно обернулись и обнаружили на пороге Баристана. Дворецкий оглядел нашу компанию и невозмутимо уточнил у Винса. «Изволите приказать подавать завтрак, лорд Айронт?» «Изволю», — взмахнул тот рукой. «И добавь к нему ту самую бутылочку...» «Какую бутылочку, лорд Айронт?» Баристан непонимающе посмотрел на него. «Ну, ту самую». Винс повернулся к Айронду Вайгаупту и с недоумением спросил. «У тебя что, действительно нет той самой бутылочки? Вообще?» Айронт хмыкнул и развел руками. Баристан же прищурился, а потом обратился к бородатому мэтру. «Прошу прощения, лорд Айронт, я перепутал вас с вашим братом». Он бросил взгляд на меня и уточнил. «Леди Глория, Будут ли какие-нибудь особые пожелания к завтраку?» Я отрицательно покачала головой. «В таком случае, пожалуйте в столовую», — произнес Баристан и, развернувшись, вышел в коридор. «Унылый ты трезвенник, братец», — недовольно сообщил Айронду Винс и направился за дворецким. Мы с мужем последовали за ними. Завтракали быстро, по-походному, так что буквально через четверть часа покинули особняк. Правда, без небольшой задержки все-таки не обошлось. Винс, первым выходящий из калитки, увидел патруль городской стражи и внезапно властно махнул рукой. Стражники застыли, как вкопанные, а сержант, бледнее прямо на глазах, отдал честь. «Чем мы можем помочь королевскому Азуре?» Судя по его голосу и выступившей на лбу испарине, сержант впервые обращался напрямую к самому лорду Айронду. А тот, точнее Винс в его обличье, не отрываясь, глядел на сержанта и молчал, заставляя того нервничать еще сильнее. «Лорд Айронд, я попрошу вас поспешить. Наше дело не требует отлагательств», — пробасил Айронд Вайгаупт и, незаметно подтолкнув Винса, прошипел едва слышно. «Ты что творишь?» Винсент бросил недовольный взгляд в его сторону, изогнув левую бровь. «Помолчите, мэтр», — сказал он. «Не вмешивайтесь в то, чего не понимаете. Мое дело касается только этих славных стражников». Айрон тихо выругался себе под нос, наверняка начиная жалеть, что дал Винсу свою внешность. «Господин сержант, как вы думаете, почему я остановил вас?» Тем временем, наконец, осведомился Винсент, устоявшего на вытяжку сержанта. «Не могу знать, лорд Айронд!» Винс с наигранным разочарованием хмыкнул и выразительно оглядел сержанта и двух стражников. «Начнем с того, что на одном из ваших подчиненных неуставные сапоги. Это как понимать?» — произнес он, а затем неожиданно рявкнул. «Мечи к осмотру!» Стражники каким-то судорожным рывком мгновенно извлекли оружие из ножен и взяли на караул. Винс придирчиво осмотрел мечи и поморщился. «Так я и знал. Клинки не начищены, как полагается образцовым стражникам. А если неожиданная тревога? А если война? Кто за вас, обормотов, родину защищать будет? Я, что ли? Да у меня и так дел полно». Тут уж Айронд, не стесняясь, пихнул его в спину и заставил идти дальше. «Вольно!» — напоследок бросил он сержанту и стражникам, стоявшим с обнаженными мечами и осоловело смотревшими вслед Винсу. «Продолжайте патрулирование. Лорд Азура немного погорячился». С явным облегчением выдохнув, те поспешили вперед по улице. А я с не меньшей радостью подлетела к Ситтеру. «Ну, Винс, вот нашел же время чудить!» Примерно то же самое, только в более резких выражениях сказал ему и Айронд. Но Винс лишь отмахнулся, довольно хмыкнул и полез на заднее сиденье Ситтера, где развалился, откровенно наслаждаясь новой ролью. Айронд устроился с ним рядом. Ну, а за рулем выпало сидеть мне, как самый младший по рангу. Ситтер мчал нас по Лиранийским улицам и проспектам в сторону управления тайной стражи. За эти полгода после неудавшегося восстания столица постепенно приходила в себя. Снова открылись торговые лавки, по улицам чинно прогуливалась аристократия, а служащие спешили по своим делам. Словно и не было еще недавно разгневанных толп, готовых смести королевскую власть. Разве что стражников на улицах заметно прибавилось, и очень многие встречные патрули сопровождали городские маги на королевской службе. В пути Айронд плотно проинструктировал Винса на предмет его поведения в управлении, так что при входе никаких задержек не возникло. Скорее даже наоборот. Винс шагал впереди, напустив на себя самый мрачный вид, и под его взглядом дорогу нам освобождали со всей возможной прытью. «Хорошо быть Азурой», — тихонько пробормотал он, усмехнувшись мне краешком рта. Перед кабинетом Рошаля, миновав небольшую очередь выстроившихся на аудиенцию, Винс пропустил меня вперед. Помня свою роль, я быстро постучалась и, не дожидаясь ответа, приоткрыла ее. «Лорд Айронд и мэтр Вайгаупт к барону Рошалю!» — Громко возвестила я, хоть и звонким, но мужским голосом. «Да, заходите», — донеслось из кабинета. И мы не стали заставлять барона просить себя дважды. Глава тайной стражи сидел за большим столом, заваленным бумагами. При виде нас он поднял глаза и кивнул, не вставая с места. «Лорд Айронт, рад вас видеть», — произнес он. «Как проходят поиски вашей жены? Смею надеяться, что все закончится благополучно». «Увы, барон, пока безуспешно. Но тел мы по-прежнему не нашли, так что надежда остается», — ответил Винс спокойным тоном, в котором лишь едва угадывалась печаль. «Однако сейчас я здесь для того, чтобы ознакомиться с докладом мэтра Вайгаупта. Очень удачно вышло, что мы встретились неподалеку от управления. И когда мэтр известил меня, что информацию он передал вам, но стали известны еще какие-то новые подробности, я решил не задерживать его и не заставлять почтенного мага пересказывать все дважды». «Со стороны лорда Айронда это необычайно любезно», — пробасил Айронд в обличье мага. «Даже так?» — барон заинтересованно посмотрел на него. «Новая информация? Интересно. И какая же?» «Для начала позвольте взглянуть на доклад», — попросил Винс в образе Айронда. «Пожалуйста». Рошаль выдвинул один из ящиков и вытащил оттуда откровенно тощую папочку. Развязав тесемки, он вытащил несколько листков. «Хотя, честно говоря, там и смотреть-то не на что. Вот, извольте. Судя по докладу почтенного мэтра, холм тот оказался абсолютно чистым. Никаких магических следов. Все кем-то уничтожено до нашего появления». «Правильно, мэтр?» — обратился он к Айронду. «Увы, барон», — сокрушенно покачал тот головой. «Я, может, и рад был бы вам помочь, но...» Рошаль вышел из-за стола и подошел к Айронду. «Ну-ну, мэтр!» Он протянул правую руку. «К сожалению, мы опоздали. Это, конечно, обидно, но может случиться с каждым». Айронд несколько недоумевающе пожал ладонь барона, а тот неожиданно дернул Айронда к себе и, выдернув из-за спины левую руку, защелкнул на запястье Айронда черный браслет. Потом высвободил правую руку и толкнул мужа в грудь, весело обращаясь к хлопающему глазами Винцу. «Ловко, лорд Айронд! Теперь наш маг под воздействием блокатора и будет вести себя тихо, как ягненок. Ты посмотри, какая шельма! Ты что ж думал, я твои слова проверять не стану?» Он вновь развернулся к Айронду. «Особенно после того, как в докладе сержанта Смилта указано, что вы развеяли враждебную ловушку перед тем, как они приступили к обыску. Думали, барон Рошаль не снизойдет лично прочитать сержантский рапорт?» А барон не только прочитал, но и вызвал сержанта прямо сюда. «Устроим мощную ставку, мэтр Вайгаупт, а? Какую такую ловушку вы там обезвредили?» Подождите, барон». Винс шагнул вперед. «Лорд Айронд, говорю вам, тут что-то не то!» Барон Рошаль повернулся к Винсу. «Как только я увидел несоответствие, тотчас приказал отправиться туда еще одному магу, из лично проверенных, так сказать. И знаете, что он мне сообщил?» Неожиданно глаза барона уперлись в меня. «А ну иди сюда! Как тебя там?» «Не стоит, барон!» Раздался спокойный голос Айронда. Настоящего Айронда. Под воздействием блокатора его магическая маскировка растаяла в воздухе. И теперь он неподвижно стоял, сложив руки на груди, по-прежнему одетый в балахон мэтра Вайгаупта. Барон мельком бросил на него взгляд и сделал еще один шаг ко мне. Потом застыл. «Вот так оно и бывает», — сочувственно пробормотал Винс Айронд. Барон тем временем медленно развернулся в сторону настоящего Айронда и теперь переводил непонимающий взгляд с него на Винса и обратно. Про меня он моментально забыл. «Это как понимать, господа?» Наконец произнес он хриплым голосом, а потом, словно вспомнив про блокатор на руке Айронда, спросил у Винса. «А ты тогда кто такой? И к чему все это представление?» «Вы оказались гораздо проницательней и подозрительней, барон», — ответил ему Айронд. «Мы вынуждены были так поступить, поверьте. Если вы доставите мне удовольствие и снимете блокатор, то я верну всем настоящий облик. И, кстати, перед вами мой брат». Барон Рошаль медленно кивнул, не спеша последовать Айрондовой просьбе. Затем перевел взгляд на меня. «А вы?» «Глория де Глерн, барон», — ответила я, поклонившись. «И, в свою очередь, прошу вас освободить моего мужа. Признаться, в этом образе я чувствую себя не лучшим образом». К чести барона Рошаля, он воспринял известие о моем внезапном воскрешении достаточно хладнокровно, лишь кивнул в ответ, а затем подошел к Айронду и снял с него блокатор. «Новая модель», — зачем-то объяснил он, — «вместо привычных наручников, с автозахватом руки и с замком, разработанным против отмычек». Барон все больше приходил в себя. А когда Айронд наконец снял с нас маскировку, Рошаль, оглядев нас напоследок, глубоко вздохнул и вновь уселся за стол. «А ведь я чувствовал», — негромко сказал он, — «чтобы Вайгаут пришел ко мне на доклад со своим помощником, и Айронд, до этого утра разносящий мое управление своими приказами о поисках Глории, а тут вдруг спокойный, как истукан». Рошаль покачал головой. «Присаживайтесь, господа. Чувствую, поговорить нам надо о многом». Подождав, пока мы рассядемся с противоположной стороны стола, барон вызвал в кабинет сержанта Смилта и приказал ему специально для нас повторить свой рапорт. Ничего нового мы, конечно, не узнали, так как видели все своими глазами. И когда сержант, наконец, был отпущен, Айрон сказал: «Признаться, ситуация понятней не стала. У меня к вам, барон, будет одна просьба». С этими словами он вытащил бумаги с расшифровкой атакующего заклинания и положил их на стол. «Передайте это кому-нибудь из проверенных магов. Шансов, что они найдут что-то новое, удручающе мало, но попробовать стоит». Рошаль, естественно, заинтересовался и мельком просмотрел схемы и чертежи, а потом, нетерпящим возражения тоном, потребовал полный отчет. Так что мне пришлось все рассказать с самого начала. Единственное, о чем я умолчала, так это о своих занятиях темной магией. Барон меня и так не сильно любил, а тут вообще мог приказать своим людям установить негласное наблюдение. На моменте, когда я поведала про отряд клинков в поместье Брагдорфа, барон заметно помрачнел, а после того, как закончила, вежливо предложил мне воду и вызвал одного из помощников. «Отправить взвод армейской разведки к поместью Брагдорфа. Координаты найдете сами, я всех мелких дворян не упомню. Поднять по тревоге две ветеранские роты с полной выкладкой. Магическая поддержка уровня «Алмаз». Это не учебная тревога, а полноценная боевая операция. Использовать транспортные порталы. Разведке в поместье не заходить, провести общее наблюдение. Доложить сразу мне. Напрямую. Ротам готовиться к переходу и атаке поместья по моему приказу». «Но необходим письменный приказ», — начал было помощник, но Рошаль прервал его нетерпеливым взмахом руки. «Все приказы будут. Выполняй». Помощник вылетел за дверь быстрее болта, выпущенного из арбалета. «А потом удивляемся, чего это армейские тайную стражу недолюбливают», — протянул Винс. «А что я должен сделать?» — рявкнул в ответ барон. — Послать запрос в штаб? Дождаться совещания? Доказать необходимость? Согласовать детали с офицерами? Разработать план? Чтобы при определенных стараниях можно было уложиться в пару дней? — Боюсь, барон, что уже не важно. Хоть пара часов, хоть пара дней. Уверена, что черных клинков вы там не найдете, — сказала я. Они уже тогда собирались сниматься с места. — Куда? — пился он в меня глазами. Я только пожала плечами в ответ. «Все равно!» — упрямо стоял на своем Рошаль. «Проверить надобно! Да и Брагдорфу, если жив остался, приятно будет. Подумает, что мы за него тут волнуемся и прислали армию. Укрепим заодно лояльность к его величеству». «Какой цинизм!» — усмехнулся Винс. «Ох, простите, с языка сорвалось. Это называется... политика, я помню». Барон ничего ему не ответил, лишь сверкнул глазами. «Давайте вернемся к сути», — вмешался Айронд. Как мы понимаем, единственная ниточка сейчас оборвалась. Нам просто необходимо узнать, чей приказ исполнил Вайгаупт, уничтожая улики. С большой долей вероятности мы можем предположить, что это все-таки кто-то из магистериума. Если учесть, что создать заклинание такой силы и, соответственно, управлять магическим якорем мало кто сможет, проверить необходимо не более пары десятков магов. Мы достаточно быстро исключим тех, кто находился в этот день в Кариниуме, и тех, чье местоположение будет доказано надежными свидетельствами. А вот с оставшимися надо будет поработать плотнее. Этим займутся мои люди. У нас есть, скажем так, методы сопоставить силу примененного заклинания и принцип его действия с возможностями действующих магов. Однако есть один тонкий момент. Барон вдруг замолчал. «Какой?» — не выдержала я. «Маги такой силы пользуются определенными правами. И допросить их...» «Но Айронт Азура короля!» — воскликнула я. Барон отрицательно покачал головой. «Чтобы провести допрос или установить наблюдение, нам понадобится королевское разрешение. И я не удивлюсь, если все они будут входить в магическую стражу Кариниума, а значит, не подсудны никому, кроме его величества». Винсент, до этого момента внимательно слушающий, глубоко вздохнул. «Что ж так сложно-то все? Я всегда считал, что Азура может все. Все-таки воля короля как-никак, а не просто небо коптит. А тут вон как разрешение, уведомление, маневры обходные». «И тем не менее это реальный шаг к тому, чтобы найти виновных», — твердо ответил барон. «Я договорюсь об аудиенции. Думаю, что король примет вас незамедлительно». «Сейчас?» — я ахнула. «В таком виде?» «Под незамедлительно имеется в виду, когда его величество проснется, изволит позавтракать и соблаговолит заняться делами», — отмахнулся Рошаль. «Так что несколько часов у вас есть, дабы привести себя в надлежащий вид. Я вызову вас по кристаллу связи», — заключил он и протянул к нам руку с открытой ладонью. «Что?» — сделал удивленное лицо Винс. «Кальдиты», — спокойно ответил барон. «Вам они уже не понадобятся, раз вы восстали из мертвых. Так что их изучением займется мое ведомство». С видимой неохотой Винс снял с шеи свой кальдит и отдал барону. Я последовала его примеру. «Ну а теперь не смею вас задерживать». В голосе Рошали легко слышалось желание поскорее нас выпроводить. Впрочем, мы и сами не хотели больше задерживаться. Все, что было нужно, мы выяснили, и даже более того. Теперь следовало как можно скорее оказаться дома и подготовиться к аудиенции короля.